Глава 28. Переодевшись ко сну, я осторожно перебралась с кресла на кровать и блаженно прикрыла глаза. За окном уже совсем стемнело. Помещение освещали только толстые свечи, стоящие на прикроватном столике. Я никогда не задувала их на ночь. Не любила мрак и эти неясные тени, гуляющие по стенам. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошел угрюмый Кайл. Одним резким движением он скинул с себя длинный кафтан и бросил его на широкое кресло у стены. Расстегнув первые пуговицы на рубашке, подоткнул и закатал рукава. Выглядел мой мужчина странно взволнованно. Запустив пятерню волосы, он прошелся взад-вперед перед кроватью. «Что произошло?» – тихо спросила я. «Босс потеряли в тумане». Тяжело выдохнул он. «Много людей погибло», – разволновалась я. «Да стура с тобой, Амела. Нам, северянин, не страшен туман. Лошадь понесло за ней другую. В результате в болотах телеги застряли. Лошади по самую шею увязли, возницы морды держали, чтобы не сгинули. Еле выдернули перепуганных животных, а вот груз потеряли. Три телеги уцелели всего. Проклятое место какое-то». «Там что-то важное было?» Я решила пропустить мимо ушей его последнюю фразу. Но в чем-то он был прав. У нас постоянно что-то да исчезало. Кайл снова махнул рукой. «Не люблю я что-то терять. Важное или нет, но это утеряно. И никто не может мне ответить, чего вдруг взбесилась всегда смирная лошадь». Я приподнялась на локтях и внимательно посмотрела на северянина. Дело было явно не в этом обозе, а что-то еще мучило его. Что-то, о чем он то ли мне, то ли самому себе не хотел сознаваться. «В тумане чего только не водится», — негромко произнесла я. «Возможно, ее просто ужалило насекомое или еще что. Всякое бывает. Но есть ведь что-то еще». «Есть». Кайл устало опустился в кресло. В комнате воцарилось молчание. Продолжать он не собирался. «Кайл», — тихо напомнила я о себе. «Риган помешан на западном княжестве. Он не желает слушать мои доводы. Его интересует только месть. Он зациклился на той земле. Ему нужны головы врагов, чтобы вернуться спокойно с избранной домой. А мы еще это княжество не укрепили. Все идет в... В общем, все несколько хуже, чем я планировал. Люди...» Кайл снова замолчал, словно обдумывая свои же слова. «Что с людьми? Что с ними не так?» «Все не так. Когда мы пришли в северные деревни, нас приняли как родных. Мужики, женщины, дети вкалывали ради куска хлеба. Не ныли, не роптали. И уж точно не качали права. А тут я больших лодырей не видывал. Украсть, стащить, то, что плохо лежит, получить что-то на халяву. А работать нет, это не к ним. Ты можешь обижаться, Амела, протестовать, высказывать мне недовольство. Но с завтрашнего дня я вожу законы своей земли. Те, что я писал еще будучи мальчишкой лет в... В общем, много очень лет назад». «Им нужно дать время», — неуверенно пробормотала я. «Им нужно всыпать розгами», — перебил меня супруг. Сидя в кресле, он не сводил с меня взгляда. Это и нервировало, и смущало. Помня Хумьяра, я знала, что муж желает жену один, два раза в месяц. Но вид у северянина был такой, словно он готов к супружескому долгу. Словно прочитав мои мысли, Кайл поднялся с кресла и медленно снял с себя рубашку, бросив ее поверх кафтана. Призывно улыбнувшись, мужчина двинулся на меня, поигрывая мышцами на груди. «Так вчера же было», — промямлила я. Кайл остановился, недоуменно глянул на растерянную меня и громко засмеялся. После, нагло сняв с себя остатки одежды, подошел к кровати вплотную и скинул с меня одеяло на пол. «И вчера было, и сегодня, и завтра будет. А если ты будешь так невинно хлопать ресничками, то не по одному разу будет». Ухватившись за край подола моей ночной рубашки, Кайл потянул его вверх, задирая до талии. Я, бросив взгляд на свои немощные ноги, сморщилась. «А мне твои стройные ножки очень нравятся», — поддел меня муж. «Я нахожу их восхитительно соблазнительными, а когда они раздвигаются передо мной...» «Кайл», — прошептала я застенчиво, — «ты смущаешь меня». «Это плохо. Я бы предпочел тебя возбуждать». Поймав неуверенный взгляд, он медленно опустился на меня, накрывая своим огромным телом. «Тебя любить — это вечное удовольствие, и я не готов себе в нем отказывать». Склонившись, Кайл завладел моими губами. Неясный страх разбудил меня посреди ночи. Вцепившись в руку мужа, я внимательно осмотрела комнату. Окно было закрыто. Вокруг тихо, и Кайл безмятежно спал. Чуть расслабившись, я, выдохнув, потянулась и поправила одеяло. В комнату проникал яркий свет от полной луны, и, казалось, нет повода для беспокойства. Только вот сердце сжимал неосознанный ужас. Вдоль моего позвоночника скользнул холодок. Тьма во мне недовольно завозилась и растеклась под кожей. Мне стало невыносимо холодно. С трудом сделав вдох, я попыталась перевернуться, но ничего не вышло. Тело сковало странным параличом. Собрав в себе силы, пошевелила пальцами на руках, но и только-то. Лежа на спине, я явственно ощущала, как тьма расползается по моему животу и бедрам. Она словно волнами перекатывалась, отнимая все тепло и силы, пожирая меня. Собравшись внизу живота, скрутила так, что я открыла рот и застонала. «Кайл!» — мой голос походил на шипение. «Помоги мне!» — резкая боль, и что-то вырвалось из меня наружу. Замерев от страха, я наблюдала, как над самым одеялом клубится черное облачко, а в его центре что-то белоснежное и маленькое, как светлячок. Не понимая себя, я потянулась к этому крошечному свету, но тьма моментально поглотила его. Только светлая дымка скользнула вверх и развеялась. Тьма скользнула по груди, обжигая холодом. Из ее центра проступило лицо, будто маска. Оно разинуло рот и завопило в немом крике. Мое дыхание сперло. Нависая сверху, тьма вглядывалась в мои глаза, словно ища в них что-то. Пустые глазницы вводили в смертельный ступор. Кайл зашевелился и повернулся на бок. Тьма, что все еще покрывала мое тело, резко уплотнилась и исчезла, скользнув сквозь одеяло. Живот словно одновременно пронзили десятки ледяных игл. «Амела?» — услышала я над собой встревоженный голос. Но ответить не смогла. Тьма внутри меня сковала так, что сознание меркло под ее натиском. Сопротивляясь ей, я попыталась открыть глаза, но все тщетно. «Сон!» — проскрежетало в моей голове. «Не верь тому, что видишь, раба тумана. Все это сон!» Вздрогнув от холода, сжимавшего сердце, я перестала сопротивляться. «Амела!» — кто-то грубо тормошил. Вздрогнув, я ощутила словно толчок в сознании и, распахнув глаза, уставилась на склонившегося надо мной мужа. «Что?» — перепуганно шепнула, глядя в его светящиеся мягким светом глаза. «Ты стонала во сне и звала меня?» Кайл пристально вглядывался в мое лицо. «Тебе что-то приснилось? Кошмар?» Я пожала плечами. «Снилось? Разве это был сон?» «Что, Амела?» — допытывался мой северянин. «Снова тьма». Я кивнула. «Я не ощущаю ничего постороннего». Во взгляде мужа скользнуло сомнение. «Это во мне, Кайл. То, что во мне, оно вырвало из моего тела нечто. Что-то маленькое и светлое». «Раньше снилось подобное?» Пожав плечами, я призадумалась. «Да, наверное, да. Ощущения знакомые, но не помню точно». Кайл помолчал, затем тяжело вздохнул. «Ладно, спи, а я постараюсь за тобой присмотреть». «Это ведь сон?» — сомнением в голосе прошептала я. «Может, сон, а может и нет. Я уже ни в чем не уверен». Устроившись рядом со мной, муж притянул меня к своей груди и поцеловал. Засыпая, я ощущала странную, но знакомую тревогу в душе, словно я что-то снова потеряла, но только еще не поняла, что именно. Просыпаясь, я чувствовала, что просто не могу разомкнуть веки. Глухо застонав, пошевелила рукой. На большее просто не было сил. Так плохо я себя давно не ощущала. В комнате было тихо. Я напряженно вслушивалась, надеясь уловить хоть чьи-нибудь шаги. Но никто не спешил мне на помощь. Глухо застонав, повернула голову на бок и посмотрела в окно. Солнце стояло высоко в небе, а ближе к горизонту набегали низкие темные тучи. Опять будет дождь. Тяжело дыша и мыча от боли, я тщетно пыталась хотя бы сесть на постели. Казалось, что меня просто разбил паралич. Рана ныла, чесалась и дергала. Тьма беспокойно клубилась в моем теле. Я почти физически ощущала ее. Она опоясывала поясницу, скользила холодной змеей вдоль позвоночника, разрастаясь по позвонкам и забирая крупицы моего дара, поглощая их. Новая волна боли заставила оставить все попытки подняться. Откинувшись на подушке, я беспомощно застонала в голос. Мысли беспокойно метались в голове, я даже не пыталась связано думать. Все, чего я хотела, это забыть о своем недуге. Просто пожить без боли и этих мук. «Амела». Сквозь вязкий туман я, наконец, услышала родной голос. «Помоги», — шепнула я одними губами. «Маяла, помоги мне». Она поспешила ко мне, заплетаясь ногами в чрезмерно длинном подоле темно-синего платья. Склонившись, мачеха сжала мое запястье. Странно, но я не ощутила ее магию, которую Маяла обычно уже по привычке отдавала мне. Всматриваясь в ее лицо, я пыталась понять, что не так. Что с ней, раз ее дар истончился? Но в чистых голубых глазах женщины искрился лишь испуг и сочувствие, не жалость, которую я так ненавидела. «Что, моя девочка?» Матушка пригладила мои волосы. «Что, моя хорошая?» «Она растет», — шепнула я. «Я чувствую ее везде. Мне больно, Маяла, и холодно. Помоги». Женщина все поняла. Ей хватило моих обрывочных фраз. «Сейчас, Амела, потерпи». Опустив мою руку, она, ухватившись за поясницу, поспешила в коридор. «Риган!» Истошный женский вопль резанул по вискам и заставил поморщиться. «Что случилось, Фортеса Маяла?» Послышалось громкое в ответ. «Виалиш». «Да, это он». Я все же открыла глаза и всмотрелась в того, кто склонился надо мной. «Амела», — шепнул мужчина. «Сейчас». Его руки сдавили мою голову. Через кожу слабым потоком хлынула горячая живая энергия света. «Маг жизни». Теперь мне стало понятно, почему Кайл доверил мою охрану именно этому воину. «Не стойте, Вортеса Маяла», — слишком резко скомандовал молодой человек. «Ведите сюда Геркайла или вашего супруга». Скосив глаза, я пронаблюдала, как выскочила из комнаты матушка. Что-то с ней было не так, но я не осознавала, что именно. «Маяла», — шепнула я, пытаясь остановить ее забег. «Все хорошо, моя Вортеса». Переведя взгляд на мужчину, я снова увидела короткие пшеничные волосы и неестественно красные глаза. «Это твой истинный облик?» — зачем-то спросила я. Мужчина смутился, нахмурился и, склонившись ниже, заглянул в мои глаза, но, видимо, не увидел то, что хотел. Отстранившись, он недоуменно кивнул. «Да, но...» — его разъедало сомнение. «Мы никому не показываем его. Вы не можете видеть». «Светлые волосы и красный, почти бордовый цвет глаз». Он кивнул и снова бросил на меня внимательный взгляд. «Не понимаю». Подняв руку, он почесал затылок. «Разве только избранные могут увидеть?» Поинтересовалась я и тут же поморщилась от боли. Она просто сводила с ума. Мужчина поспешил на помощь. Его руки снова обхватили мою голову и сжались. Иной кормил меня, отдавая все, что у него было, опустошая себя. «Амела», — наконец шепнул он, отстраняясь. Его взгляд метнулся в сторону двери. Маяла еще не вернулась. «Не только избранная может видеть, но и та, кто подарит мне ее. Только пообещайте, пока не говорить Кайлу об этом. Он не то чтобы будет против, но явно не оценит». Мне стало легче, разум прояснился. «Я не понимаю, о чем ты, Алиш?» вымученно произнесла я. «О том, что он не будет счастлив отдать свою дочь за простого воина. Но к тому времени, как она вырастет, я сумею поднакопить состояние и укрепить свое положение». «Что?» Казалось, у меня рассудок помутился. «Вы беременны, Вортеса, моей избранной. Я чувствую дитя. Поэтому вы и видите мой истинный облик. Иного объяснения я просто не вижу. Только близкие кровные родственники, мои или моей половинки, способны на это. Ваша сестра, например, или ваше дитя». Он как-то растерянно засмеялся. «Что здесь происходит?» В комнату ворвался Кайл и, увидя мое ошарашенное лицо, перевел взгляд на Алиша. «В Артесе нужен Вэй», — сухо ответил он. «Что ты ей сказал? Почему у нее такой испуганный вид?» — рычал супруг. «Остынь», — грубовато произнес молодой безликий. Это было непривычно, странно, но сейчас они говорили на равных. «Разве я мог ей навредить? Я всего лишь сказал ей, что у вас скоро будет дитя. Я маг жизни и не могу не знать этого. Я чувствую зарождение новой жизни, правда, душа еще не проявила себя». Дар молчит. Сглотнув, я уставилась на Кайла. Все, что сказал мне Алиш, потихоньку укладывалось в моей голове. Этот молодой мужчина будет избранным моей дочери. Это было странно. Я не понимала, радоваться мне или переживать из-за своего состояния. Потерянно я глянула на мужа. Нахмурившись, Кайл сел на край кровати. Повернув голову на бок, я снова бросила взгляд на Маялу. За ее спиной, словно тенью, возник Риган. Какая-то тревога снова кольнула сердце. Я видела, как на лице моей матушки скользнула маска боли, но она тут же постаралась скрыть это. Тонкая изящная рука скользнула на поясницу. Снова. «Маяла, ты рожаешь?» Выдохнула я, поняв, что не так. Прикусив губу, она испуганно взглянула на меня и покачала головой. «Не обманывай! Я вижу, что тебе больно! Но ведь еще не срок! Рано!» Закрыв лицо ладонями, матушка расплакалась. Растерявшись, я не понимала, что к чему. Риган опомнился первым. Схватив свою женщину на руки, быстро рванул с ней куда-то по коридору. «Зовите нянечку», — тяжело прошептала я. «Почему она молчала?» — непонимающе спросил Кайл. «Что за женская глупость? Я даже не почувствовал ничего, только ее страх». «Да кто знает, южанок, не женщина, а сплошная загадка», — пожал плечами Алиш. «Она уже потеряла одного ребенка», — глухо прошептала я. «Роды не в срок. Естественно, ей страшно до одури. Наверняка надеялась, что это просто ложные схватки. Такое бывает у женщин». Кайл кивнул и нежно провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Алиш, ты уверен, что Амела уже носит моего ребенка?» — поджав губы, спросил он. «Абсолютно». Безликий даже усмехнулся. «Тебе прекрасно известно, что я чувствую зарождение жизни с первых мгновений». Муж тяжело вздохнул. «Чем это грозит моей единственной?» «Откуда мне знать? Но думаю, нам стоит ускорить приезд твоего родного брата. Может, мне отправиться за ним?» Эти двое разговаривали сейчас так, словно меня и в комнате не было. Это раздражало и пугало одновременно. «Иногда мне бывает плохо», — тихо пробормотала я. «И ребенок здесь может быть ни при чем». «При чем, милая? Я темный, Амела, а в тебе яд магии смерти. От такого, как я, не родится целитель или иной светлый маг. Это значит, что тьмы в тебе станет больше. Мы должны решить, что делать. Возможно, нам не время становиться родителями». «Нет!» Я сама не ожидала, что мой протест выйдет столь громким. «Эта девочка появится на свет. Я устала от потерь. Я хочу, чтобы она родилась». Переведя взгляд на Ви Алиша, я увидела в его бордовых глазах столько решимости, что мне стало спокойнее. По крайней мере, один союзник у меня точно будет.